Часть четвертая. Возрождение Мэри. Высотная музыкальная интерлюдия номер 3 с Джонни и Чарли. «Лондонский мост падает, падает, падает!» Пение, решил Джонни О, придумано самыми темными силами зла в качестве самой страшной пытки, подстерегающей душу в преисподней. «Лондонский мост падает!» Джонни был твердо убежден, что его мозг, вернее, память о мозге, изъели жирные междучерви, и все, что осталось, это лишь призрачные дырки, какие бывают в швейцарском сыре. «Моя милая леди!» К тому же, возможно, затянутые паутиной. Они облетели вокруг земного шара несчетное количество раз. Благодаря толчку, который дало им силовое поле гигантского мертвого пятна, на каждом витке они отклонялись к югу миль на 100. Гинденбург по спирали приближался к экватору. В конце концов, он пересек бы экватор и угодил бы на Южный полюс, где и продолжал бы наворачивать круги до бесконечности. «Возьми ключи, запри ее, запри ее, запри ее!» С того судьбоносного дня, когда армия Мэри напала на поезд, Чарли и Джонни не имели никаких контактов со своими друзьями, и у них не было ни малейшей возможности узнать, чем же закончилось сражение. Ребятам оставалось только надеяться, что их жертва была не напрасной. «Возьми ключ и запри ее!» Шли недели, а вид из окон не приносил им ни надежды, ни утешения. Мертвых пятен было мало, встречались они редко, и при виде их ребятам казалось, что это просто очередная издевка холодного, недружественного мира. «Мою милую леди!» И все-таки даже со своей дырявой, затянутой паутиной головой, Джонни О не достиг того абсолютно безмозгло-счастливого запойного транса, в который впал Чарли. «Наверное, в этом есть какой-то смысл, правда, Чарли? Ну, то, что я не совсем такой свихнутый придурок, как ты». Чарли отсутствующе улыбнулся другу и запел следующий куплет. Но не успел он дойти и до половины, как переборку пересекла какая-то тень. «Стой! Ты видел?» Чарли, должно быть, видел, потому что перестал петь. Поначалу Джонни подумал, что это, наверное, самолет из живого мира, но, выглянув в окно, заметил, как мимо промелькнуло что-то непонятное. Многоцветие перьев, мощные удары крыльев. Еще раз. Еще. «Слушай, Чарли, по-моему, это ангелы. Ангелы прилетели спасти нас». В следующий момент он услышал что-то. Такой легчайший шлепок могли издать только ангельские ножки, грациозно коснувшиеся серебристой поверхности дирижабля. И впервые за долгое-долгое время Чарли и Джонни посмотрели друг другу в глаза и согласно запели. «И уносимся мы в голубой простор!»